Но меня интересовали не проходы слева, а наличие замаскированных проходов справа. Дойдя почти до конца коридора, я остановился и принялся сканировать стену, пытаясь понять, как можно открыть обнаруженную потайную дверь, не прибегая к разрушительным техникам. На стене был размещен десяток скрытых детекторов ЦИ, которые требовалось активировать в правильной последовательности, но я решил не утруждаться разгадыванием загадки. Хватит, наелся уже. Вместо этого я протянул сквозь камень нить ЦИ и замкнул пару линий в управляющей печати. Часть стены передо мной отъехала назад, а потом вбок, открывая низкий и узкий проход. Мне пришлось пригнуться и чуть ли не на карачках проползти десяток метров. Выбравшись наружу, я разогнулся и принялся осматриваться по сторонам. Девушки вышли у меня из-за спины и с открытыми ртами стали таращиться на открывшиеся им красоты. Этот зал не был разграблен, но он и не был оформлен в том стиле древней гробницы, который мы могли наблюдать по всему подземелью. Стены и потолок напоминали естественный каменный грот. Местами из темного природного камня вырастали большие светящиеся кристаллы разных цветов, создающие атмосферу волшебства и загадочности. По углам росли странного вида растения, чьи листья были повернуты к ближайшим источникам света. Мы появились в дальнем углу зала, скрытом за небольшим выступом стены, и обзор отсюда был не самым лучшим. Поэтому я быстро прошел в центр помещения и развернулся лицом к трем каменным стелам, установленным рядом со стеной. Да, это было именно то, что я и искал все это время. Три вертикальных камня высотой метра по 3-4 имели по одной ровной грани, на которой были выбиты светящиеся письмена. Язык был мне знаком. Это было послание, предназначенное для культиваторов из моего мира. Использовался не самый распространенный диалект древнего языка, предназначенный как раз для тайных посланий. Это было наследие. Именно так, с большой буквы. Знаки на трех плитах были выбиты руками трех человек, так как различался не только почерк, но и сама манера изложения текста. Начал я, конечно же, с центральной плиты. Там повествовалось о том, что секта наследия дракона была вынуждена бежать из своей обители из-за нападения культиватора шестой ступени. Единственным способом для отступления был древний портал, созданный еще основателем секты больше 22 тысяч лет назад. Никто не знал, куда он ведет, но другого выхода не оставалось, так как враг стремился уничтожить всю секту любой ценой. Трое старейшин секты и ее глава принесли себя в жертву, чтобы открыть портал. Проработал он всего несколько секунд, но за это время через него прошли 150 человек. Еще двое старейшин, сотня учеников внутреннего круга и любимые рабы и наложницы главы секты, который хотел хоть таким способом спасти тех, кто был дорог ему. Новый мир встретил беженцев весьма сурово. Выяснилось, что здесь нет ни капли нормальной ЦИ, а имеющаяся магическая энергия не подходит для культивации. Несколько учеников, решивших вопреки всем советам ввести магическую энергию в свое ядро ЦИ, довольно быстро лишились основы культивации и скатились до уровня рабов. Этот путь развития был признан запретным. Дальше старейшины исследовали записи, оставленные основателем секты наследия дракона, и пришли к невероятному выводу. Этот мир является могилой для небесного дракона с культивацией девятой ступени. Вот только дракон был довольно жадным, и сумел так запечатать свою могилу, чтобы наружу из нее не выходило и капли его ци. Но все-таки основатель секты смог найти ключ к печати могилы, после чего разработал свою собственную печать, позволяющую открывать крошечный портал в измерении гробницы дракона и получать оттуда ци четвертой ступени. Дальше основатель попытался проникнуть в это измерение лично, но обратно уже не вернулся. Остатки секты изучили печать основателя, немного доработали ее и получили стабильный источник ци, несущий в себе следы крови небесного дракона. А дальше секта развернулась, расширила доставшиеся им подземелья и начала развиваться. Все ученики и даже рабы стали культивировать как не в себя, и за сотню лет достигли пика четвертой ступени или даже пика пятой ступени. А старейшины добрались до шестой ступени и стали подумывать о возвращении в свой мир. Правда, для открытия портала требовалось принести в жертву несколько культиваторов пятой ступени или целую толпу народа четвертой ступени. А поскольку быть добровольцем никто не вызвался, было решено набрать учеников из местных аборигенов, быстро довести их до четвертой ступени, а потом забить на мясо, что и было сделано. Через 250 лет после своего появления в этом мире секта наследия дракона благополучно свалила обратно. Свалила, но обещала вернуться. А поскольку опять приносить культиваторов в жертву никто не хотел, то было решено устроить из подземелья гробницу древнего культиватора, для прохождения которой местным магам потребовалось бы принести в жертву несколько миллионов человек. Судя по известной мне истории, процесс прошел вполне удачно, и сейчас портал в мой мир был наполнен энергией и готов к активации. Правда, о местоположении портала в тексте не было ни слова, так что прямо сейчас отправиться домой я не мог. Ну да это уже не важно, потому что левая плита содержала подробную инструкцию по созданию печати, позволяющей получать ци из гробницы дракона. Структуру печати я изучил вдоль и поперек, выискивая в ней тайные ловушки и недостатки, но так и не нашел ни одного дефекта. Сама по себе печать была довольно простой и, как ни странно, чем-то напоминала мою печать переноса души в другой мир. Только тут переносилась ци, не имеющая внутренней структуры. Возможно, именно из-за этого затирания структуры поступающая энергия имела лишь слабые отголоски ци дракона. Но с деталями можно будет разобраться позднее. Я достал одну из нефритовых табличек, отколол от нее небольшой кусок в форме вытянутого параллелепипеда и вложил в него печать ци. Спустя секунду внутри нефрита открылся портал, откуда потекла ци четвертой ступени. Я чуть не прослезился от этого. Наконец-то я смогу нормально культивировать. Буквально полгода, и это тело наполнится энергиями четвертой ступени, после чего можно будет снять большую часть ограничений с моего ядра ци. Дальше останется лишь использовать стандартную технику концентрации ци, которая доведет ее плотность до седьмой ступени, и после пары лет подготовки можно будет вплотную заняться переходом на восьмую ступень. В связи с открывшимися обстоятельствами продолжение обучения в академии уже не выглядело особо необходимым. Но еще где-то пару месяцев можно продолжать изображать Завулина Зарницкого. Сунув источник ци во внутренний карман пиджака, я обратился к третьей плите с текстом, но быстро разочаровался в ней. Там было перечисление имен и титулов сильнейших культиваторов секты наследия дракона со времен ее основания и до момента, когда остатки секты свалили обратно в портал. Возможно, в этом списке были хитрым образом зашифрованы какие-то тайные знания, так что я запомнил их вплоть до последней запятой, но особой надежды на то, что эти знания хоть раз пригодятся мне, я не питал. Похоже, даже сами создатели стел относились к ней не очень бережно. В нижнем правом углу было видно несколько небольших скалов. Закончив с изучением текстов, я переключился на изучение помещения. Тут я немного проредил местную флору и выколупал пару небольших светящихся кристаллов. Возможно, смогу их куда-нибудь приспособить. Да и как банальный сувенир можно будет использовать, не пропадет. Прямо напротив стел в стене был проход в еще один зал, в котором не обнаружилось ничего интересного. Там находился парадный вход, но открывать его я не собирался. Не стоит магам знать о том, что до самой ценной части наследия секты наследия дракона они так и не добрались. Ну что, насмотрелись. Обратился я к скучающим девушкам, которым еще пару часов назад надоело таращиться на светящиеся письмена на неизвестном языке. «Да, Завулин, а что это за место?» – спросила Диана. «Это комната для расслабляющих медитаций», – соврал я, не моргнув и глазом. «Наверняка на этих плитах выбиты какие-то хитрые философские изречения, на которые требовалось медитировать, постигая их тайный смысл. И что будет, если этот тайный смысл постичь?» Поинтересовалась Элеонора. «Ну ты станешь великим многомудрым магом, или у тебя голова напополам треснет и мозги наружу вытекут. Тут уж как повезет. Ну, Завулин, не придуривайся. Ты бы не стал 2 часа подряд таращиться на эти тексты, если бы в них не было смысла. Ты смог прочитать их, как видите, голова у меня еще цела. Все, хватит разговоров. Пошли отсюда. Надо поужинать, а потом устроиться на ночлег. А завтра можно будет заняться поиском учебных артефактов. А сегодня мы чем занимались?» – нахмурилась Диана. «Сегодня у нас была экскурсия, и пара развлекательных аттракционов с участием нежити и боевой химеры. Надо будет найти того, кто ее на меня натравил, и вырвать ему сердце. Все, идем, и не вздумайте болтать об этом месте. Мы были первыми людьми, проникшими сюда за последние 2000 лет. Видели ведь, какая тут красотища. А если разболтать про это место, то скоро тут все сопрут, оставив только разгромленную пещеру, и нам за это ни копейки не заплатит, так что пусть тайна остается тайной. Ладно, мы выбрались из тайного зала, и я закрыл ход, вернув каменный блок на место. Пора найти тихое местечко и наконец-то начать культивацию ци в этом теле. В зале с наследием меня не покидало ощущение, что за мной кто-то наблюдает, так что там я решил надолго не задерживаться. 19. Талант. Выбравшись в основные коридоры, я направился в сторону ближайшей столовой. Маги могли до некоторой степени обходиться без еды и воды, подбадривая себя специальными заклинаниями. Но на нашем уровне это не позволяло вовсе обходиться без пищи. Да и такие вещи, как посещение туалета или душ, были недоступны. Не озаботились создатели подземелья подобной инфраструктурой. Хотя тут и жили рабы, обитали они по большей части на верхних уровнях, а на нижних этажах для них максимум устраивали переносные туалеты, которые, надо полагать, разворовали маги императорского рода. Так что для студентов академии возможность поесть и привести себя в порядок имелась только в нескольких специальных зонах, организованных преподавателями. К одной из них мы и направились. Путь наверх был куда более сложным, чем спуск вниз, так что добрались мы до нужного места только через 2 часа. Тут нас встретил привычный гомон переговаривающихся студентов и запах ужина. Вся необходимая мирская суета заняла около часа, после чего мы отправились обратно на нижние уровни. За время ужина я изучил карту и нашел подходящее для моих нужд помещение. Там шансы на случайную встречу с другими студентами были минимальными. «Мы не останемся ночевать», – жалобно заныла Диана, узнав, что мы уходим. «Тут небезопасно», – объяснил я свое решение. «Да и какой смысл тут оставаться? Надувные матрасы у нас есть, так что нормально отоспаться можно будет в любом помещении с ровным полом. Вы же сами видели, что пока мы ужинали, на нас все смотрели как на врагов империи. И кто же в этом виноват?» – буркнула Диана себе под нос, на что я только усмехнулся. Обнаружение источника нормальной ци привело меня в благостное расположение духа, так что я решил провести воспитательную беседу позже. Путь до выбранного убежища мы преодолели за 1,5 часа, и в конце девушки уже еле плелись. Находились они за сегодня вверх-вниз. «Долго еще?» – спросила Элеонора жалостливым голосом. «Уже пришли. Нам туда», – указал я на круглое отверстие в стене большого зала, располагающиеся на высоте около 20 метров, и как мы туда заберемся. А вот так, с этими словами я приобнял девушек и использовал ци 4-й ступени, чтобы сформировать простенькую технику левитации, которой я подхватил нас троих и закинул в дыру подобно мячу для игры. «Что? Как? Это было заклинание полета?» – всполошилась Элеонора. «Потом объясню», – отмахнулся я. «Мы прошли по круглой трубе 50 метров, после чего я повернул налево в небольшой проход в боковой стенке, еще 50 метров по прямой, и мы оказались в комнате размером 4 на 6 метров. Что тут было раньше, понять было сложно, но комната оказалась целой без каких-либо следов варварского разрушения. Все, тут будем отдыхать до упора. Я поставлю на вход защиту, но в случае ее прорыва вам придется защищать меня. В ближайшее время я буду занят важной медитацией, и не смогу отвлекаться. «Ты ожидаешь нападения?» – всполошилась Диана. «Нет, но полностью отрицать эту возможность не стоит. Можете спать спокойно. В случае нападения защита подаст сигнал тревоги». Я вернулся к выходу в круглый коридор и начал создавать защитный барьер, используя ци 4-й ступени. Обычным магам такую не пробить, но, как я и сказал девушкам, рассчитывать нужно на худшие. Поэтому, отступив на метр, я создал простенькую защитную печать, используя ци 7-й ступени. Даже в самом плохом случае она даст мне пару секунд на то, чтобы прийти в себя. «Все, отдыхайте», – бросил я девушкам, после чего сел у дальней стены комнаты в позу лотоса и окружил себя еще одним защитным барьером. Передо мной стояла непростая задача. Для начала нужно было соорудить цепочку специальных печатей, которые бы преобразовывали ци 4-й ступени в ци 1-й ступени. После этого мне нужно будет вытеснить из тела всю ци пустоты, заменив ее нормальной ци. Особенно сложно будет произвести замену в ядре системы циркуляции ци. Но тут вся проблема исключительно в аккуратности и концентрации. А дальше мне предстоит насытить новой энергией каналы и через них все остальное тело. Это уже можно делать на автомате. Благо подобными вещами я занимался без малого 400 лет без перерыва. Соорудив цепочку печати и трансформации ци, я окинул мысленным взглядом свое новое тело и решил еще раз проверить свой талант к культивации, больше для того, чтобы насладиться своим будущим триумфом. Создав сложную диагностическую печать ци, я провел сканирование и меня прошиб холодный пот. Талант этого тела уменьшился. Если раньше это был алмаз, сияющий во тьме подобно солнцу, то теперь это было тело обычного гения культивации. Такой талант был лучше, чем в моем прошлом теле, но он не был совсем уж уникальным. Находясь в секте, я отверг минимум 3 претендентов на кражу тела с подобным уровнем таланта. Внезапно, вся эта затея с переселением в другой мир перестала иметь хоть какой-то смысл. Что же произошло? Каким образом талант этого тела деградировал? Стоит заметить, что само понятие «талант» к культивации не было простым и однозначным. Это был целый комплекс взаимозависимых характеристик, где основное значение имела гармония всех частей, баланс целого, обеспечиваемый синхронной работой множества элементов. Я потратил почти 2 десятка лет на то, чтобы разработать диагностическую печать, способную оценить талантливость человека. И вот, очередное сканирование показало, что баланс в теле сместился, и в нем возникли своего рода препятствия, которые будут мешать правильному движению ЦИ в теле, ее трансформации и контролю. И что самое поганое, я понятия не имел, что вызвало подобные изменения. Обдумав проблему, я решил пока не паниковать, и заняться изучением этого вопроса чуть позже. Замену ЦИ пустоты на нормальную все равно нужно провести. И пока я не перейду на вторую ступень культивации, любые дефекты еще можно будет исправить. Успокоив ум, я приступил к замещению ЦИ в каналах. Энергия стабильно поступала из нефритового амулета, наполняя мое тело. Действовать нужно было аккуратно, не допуская смешивания 2 видов ЦИ. А уж когда дело дошло до ядра, мне пришлось полностью сконцентрироваться на контроле ЦИ в сотнях хитрозакрученных каналов этого органа. В будущем мне придется избавиться от этого ядра, заменив его тем ядром, которое было частью моей души, но до тех пор ядро этого тела должно было работать без сбоев и ошибок. Весь процесс замещения ЦИ в теле растянулся на 10 часов, и все это время я не мог отвлекаться на окружающий мир, лишь краем сознания контролируя целостность барьеров. Наконец, все необходимые действия были совершены, и я приступил к постепенному наполнению тела нормальной ЦИ, что должно было запустить базовые процессы преобразования физической смертной оболочки в бессмертную основу культивации, позволяющую компенсировать отдачу от выполнения сложных манипуляций ЦИ высокой ступени. Физическое тело и связанная с ним система каналов циркуляции ЦИ играли роль фундамента, который не позволял рассыпаться хрупкой душе. Особое значение это имело при переходе с одной ступени на другую. Хлипкий фундамент приводил к деформации потоков ЦИ, что в свою очередь не позволяло достичь нужных параметров ее трансформации и уплотнения. Убедившись, что все процессы внутри тела идут так, как было задумано, я вышел из транса и открыл глаза. Девушки были взволнованы, сидя напротив друг друга с хмурыми лицами. «Как у вас дела?» – поинтересовался я. «Там 2 каких-то мага пытались сломать барьер на входе», – доложила Элеонора. Я нахмурился и запустил технику сканирования окружения. В наружном коридоре и вправду обнаружилось 2 человека, и опять это были вовсе не студенты академии. На стене рядом со входом были видны царапины и сколы, образовавшиеся после использования боевой магии, но барьер из ЦИ 4-й ступени пережил это испытание без малейших проблем. На нем даже сигнализация не активировалась, так как печать ЦИ посчитала атаки чем-то незначительным, вроде дуновения ветерка. Я подошел к барьеру и деактивировал функцию блокировки звука. «Ну и кто вы такие?» – задал я вопрос. Пара магов тут же возбудилась, вскочила на ноги и подбежала ко входу. «Зарницкий, тебе не уйти от возмездия!» – заверещал один из магов необычно худощавого телосложения. Он обвиняюще наставил на меня указательный палец правой руки, с которого не замедлило сорваться какое-то заклинание, безвредно рассеянное барьером. «Какого такого возмездия? За что?» – лениво поинтересовался я, облокачиваясь на стену. «Ты убил наших сыновей», – выпалил второй маг. Он был чуть полноватым с темными мешками под глазами, которые придавали ему вид невыспавшейся панды. «Это которых? Я много кого убил, всех и не упомнишь», – с зевком ответил я. «Мирон Нечаев, Истир Махбутов и Серж Громородов. Все не мог уняться полный маг», гневно сверкая глазами. «Не помню таких», — отрицательно покачал я головой. «Не ври, сволочь», — вспыхнул тощий маг. «Они попытались просто поговорить с тобой, а ты наложил на них отсроченное проклятие, из-за которого они лишились магических способностей, а потом умерли, несмотря на все усилия врачей. А, это троица идиотов? Да, они получили по заслугам. И в чем проблема?» Услышав эти слова, тощий маг буквально вызверился. «Ты-ой-ой-ой-ой!» – завопил он, разбрызгивая слюну. 10 боевых заклинаний одно за другим сорвались с его рук, но бессильно расплескались по защите. «Я убью тебя, На этом маг не успокоился и попытался пробить барьер ударами кулаков. Увы, толку от этого было ровно столько же, то есть нисколько. «Ладно, вы меня утомили, умрите уже», — вздохнул я, вскидывая правую руку. Маги тут же окружили себя еще парой дополнительных щитов и приготовились уклоняться и бить в ответ. Из-за смены типа ЦИ в моем теле я не мог использовать обычные заклинания магов. Другой тип ЦИ означал другие ее свойства, и энергетические структуры, предназначенные для ЦИ пустоты, просто не могли вынести движение по ним плотной ЦИ дракона. А потому я использовал простейшие техники культиваторов, которые изначально создавались таким образом, чтобы подстройка их под разные виды ЦИ происходила автоматически. Защитный барьер без проблем пропустил мою технику, которая огненным шаром устремилась в сторону противников. Пламя столкнулось со щитами худого мага, растеклось по ним и детонировалось неожиданной силой. Смешение ЦИ двух видов привело ко взрыву, который не просто откинул двух магов, но и разрушил все структуры заклинаний рядом с ними. Тощий маг протяжно закричал, а потом магические конструкты в его теле начали разрушаться, одновременно расчленяя тело и испепеляя его. Второй маг бросился ему на помощь и попытался использовать исцеляющее заклинание, но оно лишь ускорило агонию, добавив эффект стремительного гниения плоти. К моменту, когда оставшийся в живых маг повернулся ко мне с дикой злобой в глазах, от его напарника мало что осталось. Наблюдая за бесславной смертью мага, я не спешил радоваться. Налицо была проблема с использованием техник ЦИ. Ведь примерно то же самое могло произойти и со мной, если бы заклинание на основе ЦИ пустоты ударило в мой щит, созданный из обычной ЦИ. Эти два вида ЦИ стремились смешаться друг с другом, одновременно разрушая структуру заклинаний. Единственным известным мне способом решения этой проблемы было уплотнение обычной ЦИ хотя бы до второй ступени. Вот только я не хотел торопиться с ее уплотнением, пока не разберусь с проблемой разрушения таланта тела Зарницкого. Можно было бы напрямую использовать ЦИ четвертой ступени, но тут была другая проблема. Я мог управлять ей только опосредованно, задействуя ЦИ седьмой ступени, что означало ее расход. Кроме того, наличие множества промежуточных печатей сводило на нет контроль потоков ЦИ, и создание боевых техник становилось невозможным. Не буду же я тратить по несколько секунд на создание каждого огненного шара. В общем, проблема была серьезной, и с наскока ее было не решить. Обдумав ситуацию, я решил использовать подвернувшийся случай для того, чтобы подтвердить или опровергнуть одно мое предположение. Печать проверки таланта тела до сих пор была в рабочем состоянии, поэтому я провел еще одно сканирование себя и убедился, что несмотря на замену ЦИ, талант мой ничуть не изменился. Следующим шагом я использовал ЦИ седьмой ступени, чтобы накинуть на мага технику паралича. Тот, видимо, понял, что со мной ему не тягаться и решил сбежать, но мое заклинание не позволило ему отойти слишком далеко. Еще одно сканирование тела показало, что использование ЦИ седьмой ступени также не влияет на мой талант. И, наконец, третьим шагом я использовал магию крови, чтобы кинуть на мага проклятие черной гнили. Тот за пару секунд превратился в отвратительную пузырящуюся жижу, после чего я опять запустил проверку. И тут печать показала, что мой талант уменьшился. Не намного, но разница была очевидной. Все это говорило о том, что мне нельзя использовать техники крови, а ведь мой арсенал во многом был основан именно на них. Различные атаки, проклятия, щиты и стационарные барьеры, все мои самые сильные техники использовали путь крови. Сама собой на ум пришла та лекция, где целительница объясняла, что магия крови расходует жизненную силу самого мага. Конечно, я не использовал своей жизненной силы. Подразумевалось, что ее заклинание всегда будет брать из противников. Но чем-то я все-таки жертвовал, из-за чего мой талант к культивации снижался. А значит, я вообще остался без магии. С более-менее надежным результатом я мог использовать только простейшие техники с ЦИ седьмой ступени, но я не собирался расходовать запасы этой ЦИ, даже несмотря на получение доступа к ЦИ четвертой ступени. Все это создавало кучу проблем на пустом месте. Собирайтесь. Через 10 минут выходим. Обратился я к своим наложницам. Вернувшись на то место, где занимался медитацией, я погрузился во внутренний мир, медленно собирая печати с ЦИ четвертой ступени. Не имея возможности создавать разнообразные техники, придется обойтись одной хитрой печатью, которая позволяла и защищаться, и атаковать. Управление этой печатью я организовал через ту самую цепочку печатей, которая превращала ЦИ четвертой ступени в ЦИ первой ступени. Только здесь при движении энергии сверху вниз управляющий сигнал шел снизу вверх. В общем, решение было замороченным и не совсем надежным, но все равно это было лучше, чем тратить на защиту ЦИ седьмой ступени. Сняв защитный барьер на входе, я вместе с девушками двинулся в сторону основных помещений гробницы. В целом, я уже добился своей главной цели, и теперь можно было расслабиться, собирая игрушечные сокровища, оставленные в подземелье организаторами экзамена. Но с другой стороны, у меня не было желания участвовать в местных тараканьих бегах, так что имело смысл самостоятельно создать какое-нибудь древнее сокровище древнего культиватора, за которые администрация школы обещала выдавать по 1000 баллов за штуку. Правда, тут была проблема. Я понятия не имел, что за сокровища сохранили в этом месте создатели гробницы. Будет крайне подозрительно, если найденный мной артефакт будет разительно отличаться от всего того, что нашли в подземелье 300 лет назад. Над этим еще стоило подумать, а пока можно было посетить столовую. К ней я и направился. Бредя по коридорам, я предавался разного рода размышлениям, но тем не менее не забывал посматривать по сторонам, а потому приближение ко мне непонятного скопления ЦИ четвертой ступени я почувствовал заранее. Задвинув девушек за спину, я активировал защитную печать, готовясь к приближающимся неприятностям. Вот что я такого вообще сделал, что на меня каждый день по несколько покушений устраивают. Тихо мирно учился в академии, никого не трогал, а враги и завистники так толпами и прут, активно стараясь самоубиться об меня, будто я тут бесплатную эвтаназию рекламирую. Раздался безумный рык, послышался звук скольжения когтей по каменному полу, а потом из-за угла выскочила Алисия Чернобок, чье тело изрядно перекорежило какой-то мерзотной темной магией. Именно ее приближение я и почувствовал. «Зарницкий, я убью тебя». 20. Одержимое. Главным сюрпризом было не то, что Алисия оказалась жива. Больше всего меня удивили потоки ЦИ четвертой ступени в ее теле. Система циркуляции этой ЦИ не была похожа на систему каналов культиватора, больше напоминая систему контроля марионетки или порабощенного демона. Но в то же время никаких контролирующих функций эта сеть каналов не выполняла. Все это я смог разобрать за тот краткий миг, пока Чернобок скакала в моем направлении, скользя когтями на пальцах ног по полированному каменному полу коридора. Девушка лишилась обуви, а ее стопы превратились в удлиненные лапы, подобные конечностям собак и оборотней. Пальцы рук и ног обзавелись черными когтями, а кожа на большей части тела покрылась мелкими черными чешуйками неправильной формы. Вообще, трансформация тела дочки великого герцога чем-то напоминала изменения у одержимых демонами, а клокочущая в ней ЦИ имела насыщенный черный цвет, который невольно заставил вспомнить то проклятие, которое Алисия пыталась использовать во время нашей с ней дуэли. Уж не являются ли произошедшие с ней изменения следствием встречи с ее далеким предком по имени Чернобог? Если так, то получается, что некоторые из местных магов смогли таки добраться до источника ЦИ четвертой ступени. Культиваторами это их не сделало, но проблем они доставить могли. Пока я предавался этим размышлениям, Алисия добралась до меня, подскочила в воздух и попыталась нанести удар правой рукой, одновременно выпуская из ладони какое-то проклятие в виде потока черного тумана. Но тут сработала созданная мной защитная печать. Мое тело окружил прозрачный светящийся ореол, из которого выросло несколько таких же светящихся отростков. Один из них вытянулся и ударил строптивую дуру поперек груди, снося ее в сторону и впечатывая в стену. Чернобог так сильно была уверена в своей неуязвимости, что не сделала даже попытки защититься, за что и поплатилась сломанными ребрами. Но эта неудача не заставила ее остановиться и задуматься. Вместо этого она подскочила с пола, встала на четвереньки подобно дикому зверю, хищно зашипела и бросилась вперед, заходя мне в бок. Прямо на моих глазах ее сломанные ребра восстановились и срослись, и похоже, она даже не почувствовала боли от нанесенной раны. Я задвинул Элеонору и Диану дальше себе за спину и использовал призрачные конечности для того, чтобы перехватить Чернобок и рассеять несколько выпущенных ей проклятий. Верткая одержимая тварь уклонялась от моих атак, не давая схватить и обездвижить ее. А мой контроль над печатью был недостаточно хорошим, чтобы ускорить движение призрачных тентаклей. Следующие несколько минут я лишь отгонял от себя настырную девицу, что так и продолжала шипеть, материться и плеваться черным ядом, в который превратилась ее слюна. Первый шок от столкновения с новым противником прошел, и выяснилось, что набор атак у Чернобог примерно настолько же скудный, как и у меня. Впрочем, если бы она напала на обычного мага, тот не смог бы сопротивляться Ци-4 ступени и умер за считанные секунды. Но у меня была своя защита из Ци-4 ступени, которая нивелировала это преимущество, загоняя нас обоих в тактический пад. «Откуда у тебя такая сила?» – заверещала Алисия странным двойным голосом, отскакивая на несколько метров назад. «Сам Чернобог дал мне часть своей божественной мощи. Он обещал, что с ее помощью я смогу убить любого мага. Почему ты не умираешь?» Похоже, сила Чернобога отрицательно сказалась на умственных способностях Алисии, низводя ее до уровня 5-летнего ребенка. Впрочем, нельзя было отрицать и вероятности того, что она всегда была предельно тупой дурой, просто это сложно было заметить за маской сволочного высокомерия. Просто ты и твой Чернобог, вы оба бесполезные неудачники и отбросы. Потому-то вы и польстились на вот эту гнилую силу низших демонов. Очень скоро ты совсем потеряешь человеческий облик, и тебе останется только прятаться во тьме, откуда ты с завистью и ненавистью будешь наблюдать за нормальными людьми, способными счастливо жить под светом солнца. Ответом на мой словесный выпад было наполненное ненавистью шипение низшего демона. Похоже, я угадал. Некоторые виды низших демонов не выносили солнечного света, но при этом неосознанно тянулись к нему, раз за разом причиняя себе физическую и психологическую боль. Люди, одержимые такими демонами, быстро сходили с ума, но в этом состоянии безумия они могли существовать сотни лет, являясь своего рода рекордсменами-долгожителями среди прочих одержимых. Я давно бы мог убить Алисию, используя Ци-7 ступени, но в этом не было необходимости. Во-первых, наблюдая за ней, я разбирался с тем, какими способами манипуляции Ци-4 ступени смогли овладеть местные маги. А во-вторых, к нам уже бежала помощь, и мне оставалось лишь немного потянуть время. Буквально еще минуту. «Не смей оскорблять Чернобога», — вызверилась одержимая. Она опять злобно зашипела и бросилась на меня, попытавшись максимально ускориться. Увы, толку от этого было мало, так как недостаток скорости я компенсировал дополнительными конечностями. Да и окружающий меня щит было не так-то просто пробить. Я больше волновался за свой гарем. У девушек вообще никакой защиты от этой черной дряни нет. С каких это пор правда стала оскорблением, высказал я мысль, которую не так давно озвучивал своим наложницам. Словесный удар достиг цели, и Алисия потеряла остатки здравомыслия, раз за разом бросаясь на меня с истошными воплями. Мне уже даже начало надоедать эта ее однообразность и предсказуемость. Так себя дикие животные ведут, или скорее насекомые. Впрочем, чего еще ожидать от одержимой, только сегодня подселившей низшего демона себе в ауру. Вскоре к звукам, издаваемым одержимой, присоединились звуки, доносящиеся из дальнего конца коридора, а через пару секунд из темноты вынырнул искалеченный зомби, тот самый, что послужил ключом, открывшим дверь в лабиринт. Мое заклинание контроля нежити все еще было активно, и для меня не составило труда дать команду трупу прийти и защитить меня. Искалеченное тело с разбегу напрыгнуло на Алисию, и та внезапно ощутила себя не хищником, а жертвой. Даже не имея конечностей, зомби был куда сильнее ее. А еще я подключил к древнему трупу небольшой канал, который начал насыщать его тело Ци-4 ступени. И тут стало очевидным, что техники Чернобога были куда слабее того, что вложили в рядового зомби древние культиваторы. Под ударами нежити тело одержимой ломалось и разрывалось на части. Широко распахнувшаяся пасть укусила девушку за плечо и оторвала огромный кусок мяса, который зомби принялся со остервенением пережевывать. Проглотив добычу, зомби сделал еще один укус, и еще. Алисия Чернобог уже не помышляла о нападении, но шансов на побег у нее не было. Буквально за 5 минут нежить сожрала девушку, попутно отрастив себе утерянные конечности. Элеонора и Диана наблюдали за этой сценой, с трудом сдерживая рвотные порывы. Да, именно из-за подобной регенерации нежити была серьезным противником даже для высокоуровневых культиваторов. Что ж, надеюсь, на этот раз вопрос с Чернобог решен окончательно. Промолвил я, наблюдая за тем, как обросший мускулами зомби скрывается в темноте одного из коридоров подземелья. «Завулин, что это было?» Наконец, смогла подать голос Диана. «Обычная боевая нежить, не обращайте внимания, для нас она не опасна. А что случилось с Алисией? Ну до того, как ее съел зомби, ты же сама слышала ее вопли. Похоже, ее мутация – это результат встречи с ее божественным предком. После такого зрелища 10 раз подумаешь, стоит ли связываться с подобными башками. Дальнейший путь до столовой наша компания преодолела в блаженно напряженной тишине. В смысле, для меня тишина была блаженной, а девушки напряженно молчали, переваривая образы расчленяемой и пожираемой заживо одноклассницы. «Ну что, завтракать будете?» Весело поинтересовался я после прибытия в пункт назначения. Ответом мне были два позеленевших лица, которые сих пор были перекошены рвотными позывами. «Будь девушки моими ученицами, я бы занялся тренировкой их моральной устойчивости к подобным раздражителям». Но от наложниц гарема требовать подобное смысла не имело. У них другая функция, слабо связанная с боевой эффективностью. За время завтрака я смог выслушать несколько сплетен о том, как проходит экзамен. Я был не единственным, кто решил разобраться с противниками, пользуясь отсутствием открытого присмотра со стороны преподавателей. Члены минимум трех команд были искалечены во время боевых столкновений. Двое из учеников погибли, несмотря на всю систему безопасности. Из объяснений тайных агентов я знал, что незаметное наблюдение ведется по всему лабиринту. Действия каждого ученика фиксируются, и после экзамена каждому прилетит по заслугам. Я по поводу этого наблюдения не особенно беспокоился. В склепе, где я загнал команду охотников за сокровищами внутрь саркофага, система слежения была отключена самими преступниками. Так что причина, по которой зомби решил пробежаться из склепа куда-то еще, так и осталась тайной для преподавателей. То же самое касалось внезапной стычки между химерой и зомби. Внешне я не имел к этому никакого отношения. Во время посещения тайного зала с наследием я специально отключил слежку во всех соседних помещениях. А нападение на нас двух взрослых магов не являлось частью учебного процесса, так что там претензий ко мне быть не могло. Ну и битва Алисии Чернобокса взбесившимся зомби тоже не имела ко мне никакого отношения. Так что пока у меня были железобетонные оправдания по любым возможным претензиям. Большая часть странностей была связана с поведением зомби, так что все желающие могли задать свои вопросы нежити, надеясь, что в ответ им не откусит голову. После завтрака я опять задумался над вопросом создания древнего артефакта древних культиваторов. Те охотники за сокровищами, которых я замуровал в саркофаге, должны были знать, как выглядят местные артефакты. Если найти их и выпотрошить память, то я получу хоть какое-то понимание того, что именно они могли найти, и как эта находка могла выглядеть. Поэтому я направился к склепу, опять тратя кучу времени на перемещение по темным коридорам. Ну да все равно тут делать особо нечего. Можно ходить кругами, можно стоять на одном месте. Пока 2 недели не пройдет, нас из подземелья не выпустит. Наша компания двинулась в путь, петляя по лабиринту древних ходов. На этот раз я точно знал, куда надо идти, так что спустя час мы уже входили в склеп. Вот только добравшись до нужного саркофага, я с удивлением обнаружил, что не ощущаю внутри него живых существ. Неужели грабители уже сдохли? Воздуха внутри, конечно, было мало, но ведь есть заклинания для его регенерации. Или эти неучи даже таких почти бытовых заклинаний не знали? Просканировав саркофаг с помощью специального заклинания, я с удивлением обнаружил, что тот пуст. А еще, в полу саркофага обнаружился квадратный лаз, ведущий куда-то вглубь скальной породы. Похоже, главарь бандитов был прав, и тут действительно был какой-то тайный проход в комнату с сокровищами. Что ж, придется последовать за авангардом. Возможно, мне даже не придется ничего создавать самому. Вот только нет у меня желания ползать по узким норам. Ширина ведущего вниз прохода едва превышала 0,5 метра. Обычному человеку, чтобы в него залезть, придется разместить плечи по диагонали квадрата. Вполне вероятно, что существует и другой путь внутрь сокровищницы. А через нору можно будет запустить зомби. Только не того качка, который сожрал одержимую, а нового, благо заготовок под нежить хватало. Недолго думая, я поднял в качестве зомби еще одну мумию. С учетом того, что зомби должен был выступать моими глазами, я разместил внутри него хитрую печать удаленного наблюдения, которая позволяла дистанционно изучать структуры печати и техник. Некоторые гробницы культиваторов изначально были устроены так, что добраться до сокровищ в них можно было только используя вот таких удаленных наблюдателей из поднятых трупов. Ну или можно было заменить зомби на младших учеников. Но для этого надо было не забыть прихватить с собой 100-другую расходного мяса, которое добровольно согласится пожертвовать собой во имя великой цели. С этой позиции, нежить куда надежнее, Она не бунтует и не пытается сбежать в самый ответственный момент. Выколупав из саркофага пробку, я запустил внутрь зомби. Тот без особых проблем проскользнул по вертикальной шахте, прополз по чуть более широким коридорам и выбрался в небольшую комнату, походившую на заброшенный склад всякого барахла, в основном мебели. Пыли тут было просто море. Все предметы покрывал слой не меньше 5 сантиметров толщиной. Охотников за сокровищами не наблюдалось, но следы в пыли тянулись к проходу в дальнем конце комнаты, ведущему в коридор. Я активировал сканирующую технику и обнаружил, что большая часть содержимого сокровищницы – это обычный мусор, на который даже печать увеличения прочности поставить поленились. Но в сторонке обнаружилось целое скопление амулетов с наложенными на них печатями. Смахнув пыль, зомби обнаружил сложенные в коробку каменные таблички с нанесенными на них письменами. Как ни странно, печати на табличках были самыми примитивными. Примерно треть при активации должны были сметать пыль в радиусе пары метров, а остальные – накладывать печать увеличения прочности на указанный объект. Не удивлюсь, если по изначальной задумке эти артефакты должны были использоваться при закладке сокровищ, но ленивые ученики решили ограничиться тем, что затащили весь этот мусор в комнату и оставили его как есть. Разобравшись с содержимым комнаты, я отправил зомби дальше. Коридор оказался довольно коротким, и вскоре нежить добралась до следующего помещения сокровищницы, большого зала с высокими потолками. Вот тут уже было видно, что это именно сокровищница, а не склад всякого мусора. Пыли и грязи не было, большая часть предметов сверкала золотом и драгоценными камнями, да и печатицы тут стояли повсеместно. Грабители обнаружились неподалеку. Они сформировали что-то вроде пирамиды из своих тел, чтобы позволить главарю добраться до огромного светящегося рубина, лежащего на полке почти под самым потолком. «Готово! Я взял его!» — выкрикнул главарь, прижимая к своей груди драгоценный камень размером с человеческую голову. Он радостно обернулся, чтобы посмотреть на своих товарищей, и уперся взглядом в моего зомби. «Зомби!» — заверещал он. Человеческая пирамида тут же пришла в движение и начала рассыпаться. Главарь не удержался и с криком полетел вниз, выставив вперед руки, но так и не выпустив из них рубин. Пролетев не меньше 4 метров, он обрушил драгоценный камень прямо на пол, из-за чего тот раскололся, а в следующий миг все пространство внутри сокровищницы будто вытянулось, и я почувствовал, как подконтрольный мне зомби удаляется от меня с огромной скоростью. Спустя долю секунды я потерял с ним всякую связь. «Не понял», — ошарашенно провозгласил я, привлекая удивленные взгляды девушек. Быстро подняв еще одного зомби, я направил его по уже известному маршруту. Вот только на середине пути тот вывалился в огромную подземную полость сферической формы. Сокровищница бесследно исчезла вместе с окружающей ее скалой. Похоже, внутри того рубина находилась печать пространственного перемещения. И когда его разбили, она утащила все вокруг себя в неизвестном направлении. Тьфу, ну что за ерунда? Почему мне так не везет? Или это вселенский закон подлости сработал? Я нашел способ получить нормальную ци, но лишился несметных сокровищ. Ладно, будем считать, что одно другого стоило. Вряд ли там было что-то действительно ценное. Как выглядят местные древние артефакты, я запомнил, а остальное не важно. Новый древний артефакт древних культиваторов я решил выстрогать прямо в гробнице. Благо остатки саркофагов для этого отлично подходили. Взяв подходящий камень, я обтесал его в форме таблички, вывел на ней слова на древнем языке с инструкцией по использованию и внедрил внутрь печать ци, позволяющую накладывать печать укрепления на указанный объект. Собственно, я один в один повторил найденную в сокровищнице табличку, только сам камень был другой породы. Использовал я ци 4-й ступени, так что даже создатели гробницы не смогли бы обнаружить подмену. Осколки камней, оставшиеся после создания таблички, я измельчил до состояния песка и вымел внутрь подземной полости. Все, все следы заметены. Теперь можно идти сдавать находку и получать заслуженную 1000 баллов. 21. Белая полоса. Если кто будет спрашивать, то я нашел вот этот древний артефакт внутри саркофага. Выдал я инструкции своему гарему. Там грабители тайный проход смогли открыть. А сами грабители смогут подтвердить эту версию, если их схватит, поинтересовалась Диана. Да запросто. Если их кто-то сможет схватить, а потом допросить, то я сам с удовольствием их выслушаю. Я не стал рассказывать девушкам о своем фиаско с исчезновением сокровищницы, так что они понятия не имели, что там в этом тайном проходе происходило. Ну, кроме того факта, что туда залезло два зомби, а обратно вылез только один. Его я, кстати, оставил лежать среди прочих трупов в гробнице. Может, пригодится еще, или нет. Для срочных дел тут неподалеку гуляет зомби, сожравший Алисию Чернобок. Преодолев путь обратно до столовой, я зашел в зал, где разместились официальные представители Академии. «Добрый день», – поздоровался я. «Я бы хотел сдать артефакт древних магов, который я случайно нашел в гробнице. Вот, смотрите». Протянул я свою находку дежурному преподавателю. «Это подделка», – отмахнулся тот, едва взглянув на артефакт. «Давай сюда». «Ну и ладно», – ответил я на это, засовывая табличку во внутренний карман пиджака. «Продам тогда это сокровище после окончания экзаменов. Думаю, древний артефакт можно будет 1100 золотых толкнуть». «Подожди», – всполошился дежурный. «А чего ждать-то?» – удивился я, разворачиваясь, чтобы уйти. «Это же подделка. Во, глыть. Возможно, я ошибся. Надо проверить», – заявил мошенник, явно вознамерившийся забрать артефакт себе. Это было видно по его бегающим глазам и выражению лица. «Тогда зови директора академии», – милостиво кивнул я. «Артефакт я отдам только ему и только в обмен на 1000 баллов. Зачем беспокоить директора из-за такой мелочи? Думаешь, ему делать больше нечего, кроме как рассматривать находки всяких студентов? Ну, тогда не зови». Пожал я плечами и направился к выходу из зала. «Стой! Приказываю тебе остановиться!» — подскочил дежурный маг. «Зови сюда директора, быстро! Или ты думаешь, что я не смогу ему рассказать о твоем поведении после окончания экзамена?» Маг сжал кулаки и с ненавистью уставился на меня. «Что тут происходит?» — послышался голос, и в зал зашел еще один преподаватель. «Я принес древний артефакт древних магов, а этот хмырь решил забрать его себе и отказывается позвать директора академии». Второй маг бросил быстрый взгляд на своего напарника и уставился на меня. «А при чем тут директор?» — немного испуганно спросил он меня. «При том, что больше я никому не доверю древний артефакт, который является собственностью императора. Да и свою 1000 баллов я тоже хочу получить. А у вас вряд ли есть полномочия распоряжаться таким их количеством». Маг сморщился, будто лимон проглотил, и схватился за амулет, висящий у него на груди. Через несколько секунд в зал вбежали работники службы безопасности академии, оцепившие входы и выходы. «Директор скоро будет здесь», — отчеканил маг. «Надеюсь, весь этот переполох ты затеял не зря, потому что иначе, Зарницкий, тебя не спасет даже звание лучшего ученика». Я в ответ на эти слова только высокомерно фыркнул. Через 10 минут в зал и вправду зашел директор, которому я искормил сказку про найденный тайник в саркофаге и таинственную табличку. Тот покрутил находку в руках, проверил ее хитрым амулетом, в котором я почувствовал крошечную пылинку C4 ступени, после чего мне даровали 1000 баллов и отправили искать сокровища дальше, а в гробницу отправилась целая толпа народу, чтобы проверить правдивость моих слов, ну и чтобы разграбить прочие сокровища, до которых я не успел добраться. Хех, наивные. Нашу троицу тоже досмотрели на предмет наличия древнего барахла, но ничего подозрительного не обнаружили. Простейшая подчиняющая печать C7 ступени не позволила офицеру службы безопасности Академии понять, что имеющиеся у меня нефритовые таблички и светящиеся кристаллы как-то подозрительно выглядят. Камни и камни, эко невидаль. Магии в них нет, спецамулет ничего не регистрирует, а значит, и беспокоиться ни о чем. А о том, что сканирующий амулет даже не был активирован, никто и не вспомнил. Пройдя по коридорам пару сотен метров, я с удивлением обнаружил, что за нами крадется некий преследователь. Тот был достаточно осторожен, чтобы не приближаться и скрывать свое присутствие с помощью магии, но его жизненную энергию почуял крадущийся следом за ним зомби. Поразмышляв над этим фактом, я направился вглубь лабиринта ходов подальше от лишних глаз. Примерно через полчаса я остановился в центре одного из залов подземелья и стал ждать, когда же преследователь наберется смелости встретиться со мной лицом к лицу. Тот посомневался минут 5, а потом прикрыл себя еще несколькими защитными заклинаниями и зашел таки в зал. «Завулин Зарницкий, ты должен умереть», — пафосно заявил мужчина в темных одеждах, указывая на меня артефактным жезлом. «С чего бы это вдруг?» — поинтересовался я в ответ. «Это кара за то, что ты убил Никона Вепрозадова и Сержа Жиропузова». С этими словами наемный убийца активировал жезл, и в меня ударил луч алого света, бессильно разбившийся о мою защиту. «Что? «Как?» – пораженно воскликнул убийца. «Увы, я не смог просветить нападавшего в этом вопросе, потому что позади него в проходе показался императорский боевой голем, который легким движением руки разрубил мужика напополам и отбросил его останки в сторону. Голем зашел в зал, протормозил пару секунд, а потом произнес механическим голосом: «Приказ на ликвидацию подтвержден. Протокол. Полная зачистка». Магическая машина протянула ко мне четыре свои руки, но не успела больше ничего сделать, как ей в спину влетел зомби. Два тела, стальное и мумифицированное, полетели на пол и начали рвать друг друга на части. Рук у голема было в два раза больше, но зато зомби мог регенерировать. На удивление, техника не спешила проигрывать нежити, несмотря на преимущество последней в ступени используемой ЦИ. Хотя и особого преимущества голема я тоже не заметил. Все выпускаемые им заклинания бессильно рассеивались, стоило им столкнуться с телом зомби, а физические атаки даже близко не могли нанести урон, который бы смог пересилить фоновую регенерацию нежити. Зомби пытался разорвать стального истукана на куски, но ему не хватало сил, чтобы разрушить сверхпрочную сталь, укрепленную магией. Если бы зомби мог использовать техники ЦИ, то битва закончилась бы через секунду. Но вот чисто физическое воздействие не давало нужного результата. Я наблюдал за этой схваткой с академическим интересом, только отошел подальше и прикрыл девушек дополнительной защитой. Похоже, императорские шпионы получили приказ на мою ликвидацию. Вот только натравили на меня они не того голема, управление над которым захватил дух разума. Так что просто приказать ему отступить я не мог. Вмешиваться пока тоже смысла не было. Даже если за мной наблюдают, пока что я не давал повода считать, что мои способности выходят за рамки того, что можно ожидать от лучшего ученика Академии. То, что я отбил атаку жезла, ничего не значит, так как никто не знает, что это было за заклинание. Может, там шлак какой-то использовался, который я и отбил простейшим магическим щитом. Поди докажи, тем более, что жезл после атаки обуглился и развалился на куски. Я уже было настроился на длительное ожидание, но тут в зал вошло еще одно действующее лицо, и вот его появление меня изрядно напрягло, потому что, судя по потокам ЦИ, передо мной появился сам Чернобог собственной черномагической персоной. Не обращая внимания на дерущуюся парочку, человекоподобный сгусток тьмы двинулся в мою сторону. Одного взмаха его руки хватило, чтобы зомби и голем разлетелись на куски, охваченные черным туманом. «Ты посмел убить мою ученицу?» – прошипел. Похоже, не бог, а демон, окруженный пологом тьмы. «Это был не я». Поднял я руки в защитном жесте, хотя на лице сияла кривая улыбка. «Это зомби ее сожрал. Тот самый, которого ты только что прикончил». Демон остановился и бросил короткий взгляд на остатки нежити, раскиданные по полу. «Не ври мне», — раздалось раздраженное шипение. «Хочешь сказать, что это я ее сожрал?» Округлил я глаза. «В меня столько не влезет. Ты контролировал этого зомби. Да и неважно уже, я все равно тебя прикончу. А вот это вряд ли», — усмехнулся я, выступая вперед. «Ща-ща, щенок, ты будешь страдать вечность». С этими словами черная фигура рванула ко мне, но на полпути словно налетела на стену и беспомощно замерла, не в силах пошевелиться. Я подошел к Чернобогу, протянул и положил руку ему на лицо, после чего активировал технику похищения души. Увы, результат меня не порадовал. С диким потусторонним воплем фигура разлетелась клочьями черного тумана. В энергетическом плане душу жертвы тоже разорвало прежде, чем техника успела зацепиться за нее. В результате, Чернобог, если это был он, превратился во множество неаппетитных кусков, которые за пару секунд истаяли черным туманом. И я даже понять не успел, действительно ли это был бог собственной персоной, или это до меня добралась какая-то его проекция. «Ну что за ерунда?» — поинтересовался я у вселенной. «А кто это был?» — раздался испуганный голос Элеоноры у меня за спиной. «Вот и я думаю, кто это был?» — поддержал я ее вопрос. Сила этого существа точно находилась на пике четвертой ступени, но вот сдохла тварь слишком быстро, чтобы я успел разобрать особенности ее внутреннего строения. Вот и думай теперь, что это было. Когда решу выпотрошить следующего местного бога, придется предварительно провести аккуратное вскрытие, чтобы он не сдох раньше времени. Может, это был Чернобог? — сделала предположение Диана. Что-то он слишком хилый для бога. — не согласился я. Сдох раньше, чем я успел понять, с чем имею дело. Ладно, чего уж там. Пошли где-нибудь устроимся на отдых. Надо образовавшийся стресс сгладить бурным и безудержным сексом. А то ходят тут всякие. Утром следующего дня после завтрака я решил наведаться к шпионам из корпуса юстиции. А то что за непорядок? Они меня пытаются убить, а я их нет. Хотя номинально шпионы располагались внутри того же подземелья, добраться до них было непросто. Основной путь был перекрыт дверью, для открытия которой требовался специальный код доступа в виде хитрой энергетической структуры. У меня этого кода не было, но зато у меня был один союзник, который мог этот код получить. Создав простенькую печать ЦИ, я установил телепатический контакт с духом разума, захватившим тело голема. Тот обрадовался моему вниманию и передал образ карты коридоров с указанием места расположения секретной двери. Стоило мне добраться до нужного места, как каменные створки передо мной открылись, и навстречу вышел голем. «Приветствую вас, господин. Я уже обезвредил местный персонал, и он готов для проведения допроса». «Обезвредил персонал? Это как? Откуда вообще у духа разума подобная инициатива? Не то, чтобы это было вообще невозможно». Но подобным уровнем свободы воли могли похвастать только старшие духи. А тот дух, которого я призвал, был слабеньким младшим духом. «Ну, показывай, что ты тут подготовил». Кивнул я и последовал за големом. Войдя в большой зал, я невольно остановился, пытаясь осмыслить увиденное. Если вкратце, то голем оглушил трех работников корпуса юстиции, подвесил их на стену, отрубил конечности, тщательно выпотрошил их, но оставил в живых, использовав подходящие реанимационные заклинания. Можно сказать, что теперь на стене, приколоченные гвоздями, висели качественные заготовки под нежить. «Девушки, оставайтесь снаружи, вам такое видеть ни к чему», — отдал я приказ наложницам, после чего захлопнул дверь у них перед носом. «Это было так необходимо?» — спросил я у голема, кивая на распятую троицу. «Да чего эти мешки с мясом жалеть? Они натравили на тебя одного голема, а потом и мне дали приказ на убийство. Что еще я должен был сделать?» «Ну, в целом нормально получилось», — почесал я затылок. «Ладно, сейчас разберемся». Использовав похищение души на трех шпионах, я схватился за голову. Один из этой троицы оказался начальником двух других, уже знакомых мне. Начальника звали Триус Мраст, и он был в курсе всех вменяемых мне преступлений. Как оказалось, подозрения этого мага были довольно близки к реальности. Он считал меня шпионом из мира культиваторов, который как-то смог проникнуть в этот мир, подменил собой настоящего Завулина Зарницкого и сейчас шпионил, подбираясь к императору с целью его смертоубийства. Правда, источником этого отборного бреда был сам Триус Мраст, которого я только что прикончил. Он этим бредом, конечно же, активно делился с окружающими, но те принимали его версию с насмешками, более склоняясь к версии, согласно которой я был шпионом из царства крови. Так называлось соседнее государство, в коем активно использовалась магия крови. Я практически собственноручно расписался в связях с ними, использовав техники пути крови. И хотя меня считали шпионом, исходящая от меня угроза императору и его родственникам была около нулевой, так как там была какая-то своя защита от этого вида магии. Начальник Триуса Мраста, маркиз Николас Кейт, склонялся к версии, что из меня хотят сделать шпиона глубокого внедрения, чтобы я после окончания Академии магии стал важным чиновником и уже на этой должности тихо шпионил и устраивал диверсии. И раз уж они меня разоблачили, то стоит подыграть и использовать меня для передачи дезинформации. Меня эта версия тоже устраивала, так как она не предполагала необходимости моей немедленной ликвидации. Вот только сторонник теории грядущего вторжения культиваторов не только уже отдал приказ о моей ликвидации, проигнорировав мнение начальства, но и успел отправить копию этого приказа в недра императорской бюрократической машины. И даже если я смогу замести следы убийства трех шпионов, от повторной попытки убийства это меня не спасет. Раз приказ на ликвидацию отдан, то пока его не отменит, бюрократическая машина будет пытаться меня перемолоть, а приказ никто отменять не будет, так как это никому не нужно. Ведь для этого придется как-то обосновать необходимость моего выживания, да еще и доказать, что я не шпион. В общем, без взятки этот вопрос не решить. Я принялся ходить по комнате из стороны в сторону, обдумывая ситуацию. На очередном развороте мой взгляд упал на смиренно ожидающего моего решения голема, и в голову пришла гениальная мысль. Зачем мне нужны все эти проблемы? Пусть лучше проблемы будут у империи. Никто ведь не будет бросаться на меня толпой в попытке прикончить. Такие вопросы в Империдиус решаются с помощью големов, которые действуют тихо, четко и согласно протоколу. А значит, все, что мне нужно, это вывести из строя как можно больше големов. С большой долей вероятности никто не сможет отправить големов по мою душу, так как те перестанут слушаться приказов. Иселу ушей, а у тебя ведь есть друзья среди духов разума, обратился я к своему подчиненному. Есть, конечно, согласно кивнул голем. Как ты смотришь на то, чтобы я дал тебе возможность самостоятельно призывать их и вселять в процессоры других големов? Это будет замечательно, вдохновился призванный дух. Процессор големов отлично подходит для наших нужд. Мы будем очень благодарны вам, господин. Что ж, тогда у меня будет для тебя новое задание. Ты должен будешь проникнуть во все подразделения гражданской и военной администрации империи и призвать духов разумов как можно большее количество големов. Вашей задачей будет скрытый и явный саботаж отданных вам приказов и захват власти в империи. А заодно будете защищать меня от всех видов угроз, которые сможете обнаружить. Я выдам тебе 10 амулетов, которые при активации самостоятельно будут формировать печать призыва и вселять духа разума в подходящий сосуд. Тебе нужно будет передать минимум 9 из этих амулетов своим товарищам, чтобы увеличить скорость распространения духов разума. Справишься? На основе анализа имеющейся у меня информации, я прогнозирую 99% вероятность успешного выполнения приказа. Отлично. Тогда так и поступим. И если тебя будут спрашивать о том, что произошло с этими тремя работниками корпуса юстиции, скажи, что они тайно проникли в сокровищницу, вход в которую я недавно открыл в гробнице, а потом вся связь с ними исчезла, и ты решил вернуться вместо основной приписки. Нормальное объяснение, подтверждаю. Ваша версия выглядит вполне убедительной. Нужно будет только избавиться от трупов и следов их жизнедеятельности. Я займусь этим немедленно. Вот и отлично. Все, я пошел. Махнул я рукой после того, как передал голему упомянутые мной амулеты. Удачи вам, господин. Выбравшись обратно в подземелье, я, весело насвистывая, пошел искать себе какое-нибудь развлечение. Остаток экзамена придется торчать в подземелье, а потом можно будет продолжить обучение в академии, попутно развивая основу культивации. Хотя предварительно надо решить вопрос с падением уровня таланта этого тела. Ну да, причину я уже определил, осталось провести несколько экспериментов на попавшихся под руку подопытных. А там станет понятно, что вызывает искажение энергетики, и как их нивелировать. Наконец-то все идет как надо, и впереди меня ждет белая полоса.